Глава 18. Лиза. Когда Мерседес плавно притормозил у входа в роскошный отель, я растерянно огляделась по сторонам. Охранник не терял времени даром. Он открыл дверь салона и выпустил меня из машины. Роскошь отеля била по глазам, заставляя нервничать. Ничто не нервировало меня так сильно, как роскошь. Ведь в таких местах предпочитают обитать состоятельные мужчины, способные на любое преступление в отношении женщины. Сейчас интуиция подсказывала мне, что русскую девушку не приглашают в Москву просто так на выходные. В любом случае, в контракте не указано, что меня можно использовать, как вздумается. Если Жан-Пьер задумал нечто нехорошее в отношении меня, я завтра же отправлюсь обратно. Пусть попробует меня заставить вернуться на работу в этом случае. «Объект прибыл в место назначения», — проговорил по-французски в рацию один из охранников. «Неужели французы? Или просто владеют языком?» С интересом взглянула на него я. Он махнул рукой, увлекая меня за собой в холл отеля. По ступеням из белого мрамора нам навстречу спускался Азуле в безупречном черном костюме. «Лизья, Машоли!» просиял он. «Добро пожаловать в Москва!» Я растерянно улыбалась, а француз уже покрывал поцелуями мои руки. «Жан-Пьер, я немного обескуражена вашим приказом». Отстраняясь, чтобы не вызвать у него еще один прилив страсти, как можно тверже проговорила я. «Я все объяснить, Лизья», — бархатно улыбнувшись, кивнул он. «Давай поужинать, столик уже ждет нас». «Я не знаю, я только с самолёта». 5 минут, и я зайду за тобой. Обсудим твой рабочий, я за ужином». Охранник кивком головы указал мне на лифт. Вскоре я оказалась в своем номере. Двуспальная кровать, красивый столик с витиеватыми ножками, 2 удобных кресла, телевизор и ванная комната. Из окна открывается вид на ночную Москву. Очень красиво. Только мне не до красоты. Телефон сел, и я не могу связаться с Воровским. От этого тревожно. А еще я чувствую себя жутко уставшей. Но быстро освежаю губы помадой и расчесываю волосы. На мне черное платье миди из мягкой шерсти. Остальные вещи безнадежно смяты в дорожном чемодане. Придется идти в этом. Достаю черные туфли на высокой шпильке. Ужин заказан в ресторане на 1-м этаже. Можно позволить себе идти в туфлях. Пытаюсь загрузить телефон, но зарядка на нуле. Успеваю только подключить его к розетке возле кровати, как стук в дверь извещает, что за мной пришли. Сердце замирает от страха, что там Азуле. Но нет, тот же самый охранник. «Я провожу вас в ресторан», — мягко сообщает он. «Да, конечно». Я беру с собой сумочку и иду за ним следом. Ресторан почти пуст, играет легкий лаунж. За большим круглым столом я замечаю Азуле в компании 3 бизнесменов. Они ведут неспешную беседу на французском языке. Речь идет об акциях. Азуле с усмешкой рассказывает о русских трейдерах, ничего не смыслящих в ставках и прибыли. «Мой русский партнер понимает лишь в одном — в женщинах. Даже не представляете, какую красавицу я встретил вчера в его городе. О, Лизья!» Заметив меня, взмахивает рукой Жан-Пьер. «Иди к нам, Машоле». Я улыбаюсь и подхожу ближе. Французы оживляются. Мне отодвигают стул, подносят меню. И вот уже официант торопится с бутылкой дорогого шампанского. «Действительно прекрасная женщина», — восхищенно произносит грузный подельник Жан-Пьера с густой бородой. «А в остальном согласен. Русские трейдеры анфо, полные дураки». Они с Азуле переглядываются и едко смеются. Мне становится обидно за Воровского. Пусть он и продажный, но все равно. Я даже не знала, что бизнесмены могут насмехаться вот так за спиной. А ведь Воровский постарался оказать Азуле поистине радушный прием. Он всеми возможными способами втягивал меня в аферу с работой, лишь бы ублажить требования французского партнера. И я ни разу не слышала от Воровского, что Азуле полный дурак. Медленно пью шампанское и пытаюсь уяснить, для чего же меня заставили прилететь в Москву в канун Нового года. Спросить при коллегах о Зуле не решаюсь и понемногу начинаю раздражаться. Видимо, французы забыли, что я тоже владею их языком и понимаю, о чем они беседуют. Приносят горячее, но у меня нет аппетита. Я размышляю, где может быть Воровский. Он должен был зарегистрироваться в этой же гостинице. Значит, у меня есть шанс связаться с ним. Вот только узнаю, что от меня нужно Зуле. Ближе к полуночи французы, окончательно захмелев, начинают расходиться. А я так и не выяснила, для чего здесь сижу. «Господин Зуле», когда мой престарелый босс поднимается из-за стола, осмеливаюсь задать вопрос я. «Мы так и не выяснили, для чего я прилетела в Москву. В чем заключаются мои обязанности?» «Лизия», — улыбается он, — «ты красивая. Сейчас у меня каникулы, я хочу развлекаться. Иди в номер и отдохни. Завтра в полдень мы едем в казино, тебе пришлю дресс-код. Помни, твоя обязанность — выглядеть безупречно и всегда улыбаться, поэтому обязательно как следует выспись». «Разве мне не положено выполнять обязанности секретаря?» «Лизия, у меня есть отличный секретарь. Ты же нужна мне только для утех». Подмигнув мне, он медленно проходит мимо, и его рука будто невзначай ложится на низ моей спины и... скользит ниже. Я не успеваю отпрянуть, как Зуле на миг прижимает меня к себе. «Если будешь хорошо работать, я выпишу тебе премию, Лизия». Жарко выдыхает рядом с моим ухом он. Победно улыбаясь, проплывает мимо. Я ошеломленно смотрю ему вслед. Меня выписали в Москву для утех? Гнев пылает внутри, и руки чешутся влепить пощёчину мерзкому официанту, во все глаза наблюдавшему за сценой между мной и Зуле. Передернув плечами, бросаюсь в сторону роскошной мраморной лестницы. Ехать в одном лифте с Зуле я не имею никакого желания. Поднимаюсь в свой номер и удивленно застываю в дверях. На постели разложено вечернее платье из джерси, глубокий вырез, разрез боку и украшенный стразами вырез на одно плечо. На платье записка, она на французском языке. «Дорогая Лизия, это платье я хочу видеть на тебе завтра в полдень. Запомни, тебе надо отлично выглядеть, хорошо себя вести и улыбаться. Жан-Пьер». «Сволочь». Я смяла записку и швырнула ее в стену. Потом подхватила дорогое платье и небрежно отбросила его в кресло у круглого столика с витиеватыми ножками. Устала, опустилась на край постели, пытаясь сообразить, как быть дальше. То, что я не останусь здесь, уже ясно. И плевать на Воровского, пусть сам расхлёбывает последствия неудачно выбранных партнерских отношений. Надо как-то приобрести билет на обратную дорогу и выезжать из гостиницы. Все же я очень устала. Сначала горячий душ, а потом я включу свой ноутбук и попробую найти выгодный рейс. Я медленно сбросила с себя вещи и достала шелковый пеньюар нежного цвета розовой пенки, отороченный черным кружевом. Довольно приятная вещица, поднимает настроение. Хотя, кажется, я так запуталась, что мне уже ничего его не поднимет. Даже не верится, что еще недавно я жила в своей студии, наслаждалась покоем и занималась переводом книг. Горячие струи понемногу успокаивали и проясняли ситуацию. Отношение французов к русским помощницам как к девушкам из эскорт-услуг. Если я русская, значит, обязана выполнять не только функции секретаря, но и отменной любовницы тоже. Желательно молча и без возмущения. Теперь я больше всего жалела о своем опрометчивом решении лететь в Москву с Воровским. Надо было сразу отказаться. Выбравшись из ванной комнаты, я медленно обтерлась полотенцем и надела шелковый пеньюар. Достала свой ноутбук. Взяла с тумбы визитку отеля с шифром Wi-Fi и принялась ждать завершения загрузки. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Кого еще принесло? Если это настырный охранник с пожеланием от Зуле подняться в его номер и рассказать сказку на ночь, я вызову полицию. Снова стук. «Да кому не имется?» Я соскользнула с кровати и подошла к двери. «Лиза!» — раздался знакомый голос с другой стороны. И от сердца отлегло. Как бы ни злилась я на Воровского, а кроме него других дружественных персонажей на данном этапе в моей жизни не было. Быстро щелкнула замком. Воровский стоял на пороге. В руках бутылка красного вина и два бокала. На лице усталость, смешанная с тревогой. «Лиза, почему же ты не брала трубку?» Вталкивая меня внутрь, прорычал он. «Я же думал, с тобой что-то случилось». «Случилось, да. Ему понадобилась помощница для развлечения?» «Это еще мягко сказано. Если я русская, значит, обязана быть готовой на все. Меня вызвали, чтобы я улыбалась и сопровождала своего босса для развлечения. И еще он меня облапал. Не знаю, как ты, а я уезжаю отсюда немедленно. Сейчас загрузится ноутбук и начну искать билеты на самолет. «Расслабься, билеты уже куплены». Воровский махнул рукой, подхватил с тумбы штопор и плюхнулся на край кровати. Ловко откупорив вино, разлил его по бокалам. «Ты купил билеты?» «Да, два билета на самолет. Рейс завтра в 7:50. Если закажем такси на 6, точно успеем». Он протянул мне бокал. «Присядь, Лиза. Давай немного расслабимся. У нас был очень тяжелый и длинный день. Надо отдохнуть, а ранним утром отправимся в путь». Я медленно приземлилась на край кровати и взяла в руки бокал. «За самую красивую девушку из всех, что встречались в моей жизни», — с улыбкой приподнял бокал Воровский. «Эта девушка больше на тебя не работает», — незамедлительно подняла бокал в ответ я. «И мне плевать, как ты будешь разгребать свои отношения с Изуле. Он, кстати, не очень хорошего о тебе мнения. Считает русских трейдеров полными дураками». «Вот сволочь», — фыркнул Воровский. «А я ему еще прием устраивал на высшем уровне. Хотя сейчас мне нет никакого дела до того, что он там себе надумал про русских. Главное — оградить тебя от всей этой грязи». Я вздохнула и отпила вино. Терпкое. Приятное тепло разлилось в груди. Стало хорошо от того, что мне не надо заботиться о билетах на самолет. Обо всем позаботилась преданная Анна. Мне остается лишь расслабиться и отдыхать до самого утра. Мысль об отдыхе и близости Воровского пронзила в один миг. Я подняла глаза, и наши взгляды столкнулись с мыслями. Вспышка желания, яркого и страстного, затмила разум. Я даже не поняла, как оказалась в его объятиях. Прижав меня к себе, он запустил пальцы в мои волосы. Его губы жадно искали мои, жалили поцелуями, и я безжалостно царапала ногтями его шею и плечи. Он прижимал меня к себе все сильнее. И это безумно заводило, заставляя низ живота скручиваться в тугую пружину. Его губы скользили по моей шее, прокладывая дорожку поцелуев по полуобнаженным плечам. Руки гладили спину и бедра, бессовестно забирались под шелковую ткань моего пеньюара, поглаживали нежную кожу бедер, и я с тихими стонами подавалась навстречу вожделению. Пальцы потянули шелковый пояс, и мягкая ткань соскользнула, обнажив плечи и небольшую красивую грудь. Воровский навис надо мной, а я заглядывала в его глаза, на ощупь расстёгивала пуговицы на его рубашке и чувствовала, как меня с головой захлестывает желание. В нашем первом сексе не было места смущению. Мы делали то, что хотелось, не чувствуя страха. Только желание. Дерзкое, поглощающее, будоражащее. Оно стремилось вырваться наружу и реализоваться на этой постели. Воровский избавляется от одежды и снова нависает надо мной. Его руки сминают мою грудь, оттягивают, покручивают тугие горошинки, заставляя комкать простыни выгибаться. Низ живота сводит от желания. Я чувствую, какой он твердый, и мне хочется впустить его в себя. Наше противостояние, безумно пошлая переписка — все это закрутилось в вихрь страсти, от которой никуда не скрыться. Он отбрасывает подол моего пеньюара в сторону, рука ложится на низ живота, бесстыдно скользит вниз, а горящий взгляд следит за моей реакцией. Дыхание сбивается. Я обхватываю его шею руками, поглаживаю спину, ощущаю крепкие мышцы под упругой кожей и всхлипываю от наслаждения, когда он раздвигает нежные складочки моего лона и его пальцы проникают внутрь. Массирует нежную бусинку клитора, дразнят проникновением, глубже, резче, и я задыхаюсь от страсти. Широко распахнув глаза, ловлю ртом его губы, желая насладиться поцелуем. Воровский оглаживает мои бедра изнутри и вдруг вдавливает в подушки всем телом. Губы впиваются в мой рот властным поцелуем, не давая увернуться. Я пытаюсь выровнять дыхание, обхватываю коленями его талию, а его рот уже терзает тугие розовые соски вздымающейся груди. Мои пальцы блуждают по его спине, хватают за волосы, и я тянусь к нему подрагивающим от желания телом. Мне сейчас меньше всего нужны прелюдии. Я хочу его в себя, жестко, страстно. «Давай же, трахни меня», — запуская пальцы в его короткие растрёпанные волосы, хрипло шепчу ему в губы. Воровский заглядывает в мои глаза всего на миг. На губах играет подёрнутая вожделением полуулыбка. Приподнимается надо мной, дерзко разводит мои бедра руками еще шире и резко заполняет меня собой. Вдавливая меня в подушки, пару раз вторгается в меня на всю длину, а потом с наслаждением водит головкой по моим влажным складочкам, задевает клитор и низ спины окатывает горячей волной. Всхлипывая, я подаюсь ему навстречу. Резкий рывок, и он снова заполняет меня полностью. Мое тело выгибается под ним, и я хватаюсь за его плечи. Мы стонем от наслаждения, которое теряется в нашем сбивающемся дыхании. Я ощущаю, какой он большой, обвиваю ногами и стараюсь уловить единый ритм движений. Он вдалбливается в меня рывками, я ощущаю боль от такой внезапной атаки, но она быстро растворяется в совершенно иных ощущениях. Вожделение, страсть, безумное возбуждение. Они захватывают каждую клеточку моего тела, затмевают разум, и все остальное перестает иметь значение. Мы с Воровским будто становимся единым целым. Его движения во мне обретают плавность, и я парю. Парю в новых ощущениях. Плавлюсь под ним, охваченная дикой первобытной страстью. Где-то глубоко внутри мелькает едва ощутимое осознание, что так правильно, так и должно быть, когда женщина выбирает своего мужчину. Во мне поднимается что-то до этого незнакомое. Я хватаюсь за крепкие плечи Воровского, и внутри что-то окатывает бедра и низ живота безумно сладкими волнами. С губ срывается громкий крик, я выгибаюсь под ним, царапаю ногтями спину и плечи, и Воровский, охваченный возбуждением, двигается во мне, будто поршень, сильный и твердый. Мое тело сотрясается, сознание теряется. Разрядка, яркая, всепоглощающая. Накрывает с головой, и я с криком обмикаю под ним, не имея сил пошевелиться. По телу прокатываются остаточные волны оргазма, и я теряюсь в блаженстве. Я слышу, что Воровский где-то совсем рядом, чувствую тепло его тела, но не могу открыть глаза. «Миш, обними меня», — шепчу в темноту. Он притягивает меня к себе. Расслабленно поглаживает по обнаженной спине, и я растворяюсь в сладости его прикосновений к моей коже.